Ментальный авторитет. В 2020 году Серена Уильямс, величайшая теннисистка всех времен, выиграла свой первый после рождения ребенка титул на турнире Окленд Классик. 2 года спустя она объявила о своем уходе на страницах журнала Vogue. «Возможно, лучшее слово для описания того, чем я занимаюсь, — это эволюция. Я пишу это, чтобы сообщить вам, что перестаю заниматься теннисом и переключаюсь на другие важные для меня занятия». В 2017 году она родила свою первую дочь Олимпию и мечтала о том, чтобы ее семья продолжала расти. Совмещать семейную жизнь с теннисной карьерой больше не представлялось возможным. Решение об уходе далось ей нелегко. Она жила теннисом с 4-летнего возраста. Однако со временем спортсменка определилась, и близкие с ней согласились. Прежде всех ее поддержала Винус, сестра Сирены, а также ее вездесущая болельщица и вдохновительница. В статье, опубликованной в 2022 году в «Вашингтон-Пост», Серена Уильямс писала: «Для нее, Винус, было очень важно участвовать в этом. Она моя опора». Винус не давала советов и не пыталась повлиять на сестру. Она просто оказывала безоговорочную поддержку, следя за тем, чтобы решение оставалось за Сиреной. Возможность ухода из тенниса Сирена обсуждала и со своим терапевтом. Впоследствии она призналась корреспонденту журнала Vogue: «Это нереально, пока это не проговоришь вслух». Она даже обратилась за советом к Тайгеру Вудсу, сказав ему: «Думаю, я уже полностью определилась, но возможно, что это не так». В конце концов Сирена решила, что пора двигаться дальше. Всего год спустя, почти с точностью до дня, она родила 2-го ребенка. Ее готовность обсуждать одно из самых важных и трудных решений в жизни является прекрасной иллюстрацией ее ментального авторитета. Ключевые пункты. Процент населения – 2. Фирменный знак – рефлексивный процесс. Таланты. Вы обретаете ясность, обсуждая решения с доверенными людьми в непринужденной обстановке. Вы глубокий мыслитель и кладезь мудрости. Проблемные действия. Принятие поспешных решений или уступки внешнему давлению. Изучение возможных вариантов с теми, кто высказывает свое мнение, а не слушает. Обсуждение решений в неподходящей обстановке или в присутствии слишком малого числа людей. Зависимость от чужих указаний. Стремление много думать, вместо того, чтобы свободно и естественно говорить. Главный ориентир. Ясность, которая со временем проявляется, когда вы обсуждаете свои вопросы. Легкость и уверенность в вашем голосе. Что вам требуется в партнерстве? Терпение и уважение к вашему процессу, комфорт в самовыражении, открытые вопросы, понимание вашей потребности обсуждать свой выбор с разными людьми, уважение к вашей потребности в правильном пространстве. На работе. Ваш процесс принятия решений требует терпения, а не спонтанности. Вы чувствительны к людям, находящимся в вашем физическом пространстве и к самому пространству. Принимая важное решение в своей профессиональной жизни, вы должны первым делом обсудить его в комфортной обстановке с людьми, которые вас поддерживают. Для обсуждения ваших карьерных возможностей можно собраться с друзьями в любимом кафе или парке. В этой ситуации важно выбирать таких людей, с которыми вы можете расслабленно делиться идеями, и избегать тех, кто дает непрошенные советы или ценит собственное мнение выше ваших чувств. Обладатели других авторитетов при принятии решений опираются, например, на интуицию или на свои физические ощущения. Однако вашим инструментом достижения ясности является надежный процесс постепенного обдумывания. Те, кто наделен ментальным авторитетом, всегда казались мне мудрейшими людьми. Это глубокие мыслители, которые, двигаясь в своем собственном темпе, размышляют над важными жизненными вопросами и на своем пути делятся с другими глубокой мудростью. Наблюдение за их терпеливым процессом многому научило меня в жизни, а общение с ними замедляет меня, напоминая о необходимости не спешить, остановиться и поразмыслить. Этот авторитет похож на эго-проектируемый, суть которого заключается в том, чтобы обговаривать решения с ободряющей аудиторией. Различие заключается в том, что для вас важнее всего обсуждать решения с несколькими доверенными людьми, а не только с одним человеком или с самим собой, и одновременно учитывать качество окружающей среды, в которой вы находитесь во время обсуждения. Если вместо того, чтобы доверять своему постепенному продвижению к ясности с помощью серии бесед, вы ищете немедленного совета у других и действуете в соответствии с ним, ваша внутренняя мудрость проявляется не полностью или вовсе не дает о себе знать. Ценность обсуждения заключается не в обратной связи, которую вы можете получить, а в том, чтобы услышать себя. Вместо того, чтобы использовать свой мощный ум для слишком подробного анализа предстоящих решений, говорите свободно и замечайте те спонтанные озарения, которые возникают в процессе обсуждения, при условии, что ваш собеседник понимает вас и дает вам чувство защищенности. Затем следует инструкция вымыть, прополоскать и повторить, потому что в идеальном мире вы будете обсуждать важные решения в нескольких разных местах с несколькими разными людьми, чтобы увидеть, какие чувства по поводу открывшейся возможности проявятся с течением времени. Разные беседы раскрывают разные стороны вашей личности, предлагая более целостную перспективу, чем это может сделать любая беседа в отдельности. Обращение к этим различным частям вас самих – вот что в конечном итоге вносит ясность. Однако имейте в виду, что вы глубоко настроены на энергию других людей и чувствительны к тому, как они воспринимают рассматриваемый вопрос. Если вы не будете осторожны, то легко поддадитесь влиянию чужих эмоций. Вот почему обсуждение решений с несколькими людьми, а не только с одним, предохраняет вас от чрезмерного влияния со стороны кого-нибудь одного. Если вы не уверены в том, что испытываете свои собственные чувства, а не чужие, запишите это в дневник. Поразмышляйте сами или поговорите с другим надежным другом или коллегой и посмотрите, как проявится ваше восприятие вопроса в другом контексте. Одна клиентка 60 с лишним лет рассказала мне, что она пару десятков лет звонила одним и тем же 4 близким подругам и обсуждала с ними все свои важные решения. Она узнала, что каждая подруга раскрывает себя по-своему и находила свой ответ, только посоветовавшись со всеми. Другая клиентка призналась, что в детстве ее приучали быть скрытной и не высказывать вслух свои намерения. В результате ей требовалось много времени на принятие мудрых решений, потому что она редко позволяла себе говорить свободно и делиться своими мыслями. Только когда женщина начала делать это в расслабленной обстановке, она увидела, что ее карьера и жизнь развиваются в правильном направлении. Еще одна клиентка говорила о том, как важны качества обстановки и людей, на которых она полагается при принятии решений. В юности она играла в теннис и подавала большие надежды, а друзья поддерживали ее веру в себя. Благодаря им девушка приняла решение сделать этот вид спорта своей профессией и достигла успеха. Поддержка со стороны друзей и их воодушевляющая энергия сыграли в этом решающую роль. Возможно, вас удивит глубина понимания, которая со временем проявится в вашем собственном голосе. Если обсуждаемая возможность вам подходит, то, рассказывая о ней, вы будете чувствовать необъяснимую уверенность. Если эта ясность сохраняется на протяжении многих бесед, если тон вашего голоса становится все более четким, а слова звучат непринужденно и искренно, это все признаки того, что возможность правильная. С другой стороны, ощущение давления или дискомфорта, отсутствие ясности или убедительности в ваших словах, а также попытки оправдать свой выбор – все это сигналы о том, что возможность вам не подходит. Истинное знание приходит к вам со временем, и его бесценная глубина стоит ваших усилий. Об этом напоминает нам Бенджамин Франклин. На все нужно время. Большая спешка приводит к большим потерям. Сила терпения. Когда Шерри пришла ко мне на консультацию, я заметила ее утомленный вид. В ходе нашего разговора у меня быстро возникло ощущение, что женщина устала не от плохого ночного сна, а от того, что она неустанно крутилась, как белка в колесе, и работала без передышки. За несколько лет до этого Шерри открыла компанию по дизайну интерьеров. Бизнес быстро развивался и впоследствии стал успешным. Однако в прошлом году спрос резко упал, и Шерри пребывала в растерянности, не понимая, что пошло не так. Она проводила свои дни, тщетно пытаясь понять, какими должны быть новые деловые решения. Коллегам не терпелось услышать от нее единственно правильный ответ. В результате она быстро принимала одно решение за другим. Неудивительно, что ни одно из них не способствовало улучшению ее бизнеса. Я посмотрела на ее дизайн и спросила: «Тебе нравится быстро принимать решения? Часто ли тебе кажется, что ты сразу знаешь правильный следующий шаг?» «Мне никогда так не кажется», — вздохнула Шерри. «Но разве не этого ожидают от предпринимателей? Мы обязаны действовать решительно и продолжать двигаться вперед». «Вовсе нет», — улыбнулась я. Я объяснила Шерри, что ее сила заключается не в поспешных суждениях, а в тщательном обдумывании, которое включает в себя обсуждение решений с надежными коллегами и друзьями в спокойной обстановке. Я подчеркнула, что именно процесс обсуждения с большим количеством людей, а не импульсивные внутренние реакции, приведут ее к решению, которого она ищет. Я наблюдала, как ее плечи распрямляются от облегчения. Я отчаянно принуждала себя найти ответ как можно быстрее. Но, по правде говоря, я редко получаю ответы сразу. Осознание того, что это от меня не требуется, невероятно освобождает, призналась Шерри. Женщине стало совершенно очевидно, что это стремление к мгновенной ясности привело к ошибкам, которые в конечном итоге загнали ее бизнес в тупик. После нашей консультации Шерри первым делом собрала свою команду и сообщила, что хочет сбавить обороты. Под этим она имела в виду не приостановку роста компании, а прекращение напрасной суеты, которая позволила бы бизнесу развиваться в верном направлении. Иногда нам приходится замедляться, чтобы ускориться. Месяц спустя Шерри сообщила мне, что когда она дала себе время обсудить принятые решения с командой и несколькими доверенными консультантами, то поняла, что компания ориентировалась не на ту клиентуру. Женщина знала, что ее сотрудники превосходно разбираются в своем деле. Они просто направляли свою энергию не в то русло. Как только бизнес снова начал развиваться, вся атмосфера изменилась. Возродился энтузиазм команды, появились новые клиенты, и компания вернулась к жизни. Это неудивительно, поскольку ее дизайн показал, что, уделяя время размышлениям и общению, Шерри получает заветный ключ к ясному видению. Это и повернуло ее бизнес в направлении успеха. В отношениях. В этой сфере действуют те же принципы, которые я изложила ранее. Не поддавайтесь мгновенному порыву завязать новые отношения или взять на себя обязательства внутри существующих отношений, даже если окружающие вас люди склонны действовать быстро. Будьте непокорными и не торопитесь. Принимайте решения только после обсуждения всех перспектив с доверенными людьми в непринужденной обстановке и дождитесь ответа, который покажется вам истинным. Не исключено, что ваш процесс займет больше времени, чем вам хотелось бы. Однако спешка только затуманивает ваше суждение и лишает вас ясности. Если вы посвятите достаточно времени принятию правильного решения с самого начала, то сэкономите время и энергию в долгосрочной перспективе, поскольку вступите именно в такие отношения, в которые готовы полностью вложиться. Помните, что при принятии важных решений не стоит стараться угодить другим или пощадить их чувства. Это момент, когда нужно сосредоточиться на том, что действительно лучше для вас. Поэтому, когда вам предстоит серьезный выбор, начать или прекратить отношения, съехаться или жить раздельно, совершить крупную покупку или нет, найдите время, чтобы обсудить все варианты с людьми, которые умеют слушать. Во время таких разговоров обращайте внимание на различные знаки и свои реакции. Что вы чувствуете? Легкость и уверенность или тяжесть и смущение? Какая истина начинает всплывать на поверхность? Одна клиентка поделилась со мной полезным опытом таких разговоров. Обсуждая свои решения с близкими людьми, она слышит убежденность в собственном голосе, и это помогает ей уверенно двигаться вперед. Если же она ничего не обсуждает, то, как правило, теряется в своих мыслях, что далеко не так продуктивно. Излишние раздумья наедине с собой приводят только к путанице. При необходимости сообщите своим близким, что вам требуется больше времени для обретения ясности. Кроме того, заранее подумайте над тем, где лучше всего обсуждать важные вопросы, потому что комфортное пространство является ключевым элементом вашего процесса. Один мой клиент рассказал, что однажды его дела застопорились, и он не видел никакого выхода. Но затем случайно оказался в новой для себя среде, и все ответы вдруг нашлись. В неподходящей обстановке он не мог сосредоточиться, из-за чего его слова звучали путанно и плохо воспринимались. Однако в более светлом и просторном помещении его голос обрел твердость и ясность. Другой клиент переехал из города, в котором его постоянно что-нибудь отвлекало, в коттеджный поселок, где у него за домом был фруктовый сад. После переезда он обнаружил, что принимать решения стало легче, поскольку он, наконец, оказался в таком месте, где мог расслабиться. В качестве бонуса добавлю, что в таких местах, которые вас вдохновляют и расслабляют, например, в уютном ресторане, любимом парке или танцевальном зале, вы даже можете встретить самого важного человека в вашей жизни. В самом благоприятном партнерстве ваш близкий человек доверяет вашему процессу, не требует немедленных ответов и дает вам возможность прийти к собственным выводам. Вы можете быть самими собой и свободно делиться своими мыслями, не встречая осуждения. Вам нравится та версия вас самих, которую отражает ваш партнер, и вы чувствуете, что она соответствует вашим устремлениям. Отношения стимулируют ваш интеллект, открывают новые перспективы. Вами интересуются, вас уважают. Вам легко общаться, и ваш голос ценят. Партнер служит вам надежным собеседником и задает вдумчивые вопросы, которые помогают вам находить истину. У меня есть клиентка, чей муж обладает таким авторитетом. Они придумали ритуал – каждый вечер вместе выгуливать собаку. Пока они идут, Ее муж вслух размышляет о том, как прошел день, и проговаривает все решения, которые ему нужно принять. Если к концу их привычного маршрута ясность не наступает, он предлагает обойти еще пару-тройку кварталов. Моя клиентка научилась сдерживать свои сиюминутные мысли и позволять мужу говорить столько, сколько ему нужно, поскольку она с уважением относится к его привычкам и потребностям. Не все, кого вы знаете и любите, будут идеальными собеседниками, поэтому важно иметь небольшой круг людей, на которых вы можете положиться при принятии решений. Это должны быть люди, которые ценят ваш голос и искренне стремятся помочь вам в поиске истины, не навязывая своих мнений и не давая непрошенных советов. Так же, как Винус Уильямс помогала своей сестре Сирене, а моя клиентка — своему мужу. Другая клиентка, стремясь к ясности, обычно начинает разговор такими словами. «Сейчас я не спрашиваю твоего мнения. Я обращаюсь к тебе, чтобы услышать, какой будет моя реакция на твою энергию». Она обнаружила, что четкое представление о своих потребностях создает основу для конструктивного взаимодействия. Когда вы размышляете о том, поможет ли определенный человек в принятии важных решений, спросите себя, чувствуете ли вы поддержку, когда обсуждаете с ним свои дела, задает ли он полезные вопросы, позволяет ли он вам говорить свободно, не пытается ли вызвать у вас чувство стыда или чрезмерную симпатию, хочет ли он, чтобы вы пришли к ясности самостоятельно, или все-таки ненавязчиво подталкивает в определенном направлении, уважает ли он ваше отношение к пространству и поддерживает ли вас в поиске лучшей среды, если это необходимо. Когда вы обретаете доверие к силе своего голоса и окружаете себя людьми, которые с уважением к этому относятся, вам легко принимать правильные решения во всех сферах жизни. Еще одна клиентка сообщила мне, что стала очень щепетильной в выборе людей, которым стоит доверять. Она больше не обсуждает свои дела с матерью, поскольку та, как правило, не столько слушает, сколько предлагает готовые решения. Другая клиентка рассматривала возможность переезда в другой город и нуждалась в советчике. Она отправилась пить кофе с другом, и тот сразу объяснил, почему город, который она рассматривала как хороший вариант, не годится для проживания. Вдохновленная нашей консультацией, клиентка сказала мне, что не просила этого друга дать ей какую-либо информацию, а просто стремилась разобраться в собственных чувствах. Ее разочарование улеглось, когда она поняла, что друг просто был неподходящим собеседником, по крайней мере, в тот момент и в той ситуации. У одного из моих клиентов есть юная племянница, наделенная ментальным авторитетом. Клиент понимает, насколько ценной является для девочки возможность поговорить о своих проблемах и стремится ее поддерживать. Когда между ними заходит откровенный разговор, мужчина часто задает племяннице вопрос: «Почему?» Даже если речь идет о таких простых вещах, как выбор мороженого. Эта практика мягко побуждает девочку высказывать чувства, которые таятся внутри. Вы легко поймете, что какие-то отношения или связанные с ними события являются правильными, если при обсуждении их с разными людьми в разной обстановке неизменно возникает ощущение легкости, приятного волнения и защищенности. Когда слова свободно льются из ваших уст, появляется уверенность, что впереди нет другого пути, кроме этого. Одна клиентка поделилась, что у нее мурашки бегут по коже всякий раз, когда она говорит о правильном пути. Если разговор об отношениях или принятом решении вызывает замешательство и тяжесть, это признак того, что вы соприкоснулись с чем-то неподходящим. Путь к истине выглядит запутанным, и вы чувствуете себя неуютно, обсуждая возможность отношений или обязательств. Даже если вначале ощущалось воодушевление, с течением времени оно не усиливается, а скорее тускнеет или исчезает. Вы также можете обнаружить, что сомневаетесь в собственных словах. Проще говоря, если вам нужно решить, кому посвятить свое время и энергию, сначала спросите себя, что я слышу в своем голосе, когда обсуждаю эту возможность с доверенными людьми в том месте, которое мне нравится. Мгновенная связь. Эмбер сразу же нашла с Эваном общий язык, когда они встретились в ее любимом баре. Их первый разговор продлился до раннего утра. Прощаясь, они решили на следующий день поужинать вместе. За ужином Эван признался Эмбер в любви. Он был уверен, что эта девушка создана для него, и желал полностью погрузиться в эту связь. Именно тогда Эмбер пришла ко мне на консультацию. Я чувствовала ее нервное возбуждение. Эмбер разделяла вдохновение Эвана, однако ей казалось, что он слишком торопится. Она переживала из-за того, что не могла принять решение с такой же скоростью и уверенностью. Глядя на ее дизайн, я сразу увидела причину этих колебаний. «Эмбер», — сказала я, — «некоторые люди сразу понимают, когда отношения складываются удачно, и Эван, возможно, из их числа. Но тебе нужно время. Тебе нужно подождать несколько дней, поговорить с кем-нибудь близким и побывать в разных местах, чтобы по-настоящему почувствовать, правильно ли эти отношения. По правде говоря, это касается любых твоих решений. Когда ты обсуждаешь их с другими людьми, тебе легче разобраться в своих истинных чувствах. Ты найдешь ответы не в мыслях, а в сказанных словах». Эмбер поняла, что слишком много думала об отношениях вместо того, чтобы говорить о них. Она просто не позволяла себе открыто высказывать свои чувства. Я предложила Эмбер стать ее собеседницей и задать ей несколько вопросов. И она с радостью согласилась. «Эмбер, чувствуешь ли ты, что Эван тебя по-настоящему видит?» — начала я. «Безусловно, да», — кивнула она. «Вот почему я одновременно и радуюсь, и нервничаю. Я не привыкла, чтобы меня замечали так глубоко и так быстро. И как тебе понравился разговор с Эваном? Он задавал хорошие вопросы. Было ли у тебя пространство для самовыражения?» «Да, ему были интересны мои взгляды, и он встретил меня эмоционально, что кажется редкостью. А что ты скажешь о той версии тебя, которая появилась вместе с ним? Она тебе близка?» «Да, на 100%. В последнее время я чувствовала себя такой вялой, а общение с Эваном дало мне четкое представление о том, куда я иду и что могу сделать. Он заставил меня гордиться своими достижениями». С каждым вопросом энтузиазм Эмбер возрастал. Я не сказала ни слова, но она заметила свое воодушевление и даже вслух отметила, как приятно было говорить об этом человеке. Наша беседа дала Эмбер возможность осознать, что в отношениях с Эваном она проявляет особые качества. Я посоветовала ей еще хотя бы один раз поговорить о нем с доверенными людьми в каком-нибудь приятном месте. Она так и сделала. Несколько недель спустя она сообщила мне, что ее уверенность растет и растет. Практика. Если использование голоса для достижения ясности является для вас чем-то новым, наши упражнения помогут вам освоить этот подход. Если же вы давно знаете, насколько важно обсуждать свои дела, то благодаря этим упражнениям вы укрепите эту привычку, крайне полезную при рассмотрении новых отношений и профессиональных возможностей. Первое. Возьмите за правило советоваться как минимум с тремя друзьями, прежде чем принимать важное решение. Обсуждайте решение с несколькими людьми и обращайте внимание на нюансы в каждом разговоре. Чувствуете ли вы себя по-другому в присутствии определенных людей? Есть ли среди ваших знакомых люди, которые помогают вам увидеть новые грани вопроса. Лучше ли вы понимаете проблему, если устраиваете несколько таких обсуждений? Какие общие темы прослеживаются в этих беседах? Второе. Подумайте, с какими людьми и в каких пространствах вам легче общаться. От правильного человека и обстановки зависит очень многое. Подумайте, кто из ваших знакомых или близких является хорошим собеседником. Скорее всего, это люди, которые хорошо слушают, задают правильные вопросы и проявляют искреннее любопытство. В присутствии этих людей вы чувствуете себя в безопасности, и они поднимают вам настроение. Возможно, это друг, партнер, брат или сестра, коллега, терапевт или тренер. Выберите вдохновляющие места, где вы чувствуете себя наиболее непринужденно. Это может быть любимое кафе, ваш офис или коворкинг, комната в вашем доме или какое-нибудь место на свежем воздухе. Все возможно. Главное, чтобы вы чувствовали себя там хорошо и расслабленно. Уделяйте приоритетное внимание этим параметрам при принятии решений. Третье. Установите четкие границы в отношениях с партнером или ближайшими друзьями. Такой способ принятия решений, как у вас, встречается редко. Поэтому вам нужно четко сообщать о своих потребностях и границах, когда вы принимаете решение совместно с другими людьми. Дело в том, что они, как правило, не догадываются о характере ваших процессов или не полностью их представляют. Ваша особенность в том, что вы не можете принимать конструктивные решения мгновенно. Обычно вам требуется несколько дней. За эти дни вам полезно пообщаться с друзьями или коллегами и попросить их задать вам вопросы. Как ты это видишь? Или какое направление кажется тебе верным? Вероятно, придется попросить неподходящих собеседников воздержаться от советов или разъяснений и добавить, что в этом нет ничего личного. Не исключено также, что нужно будет объяснить друзьям, что окружение на вас очень сильно влияет, и предложить консультироваться с вами при переходе в новое пространство. Вопросы. Первое. Склонны ли вы торопиться с принятием решений? Какой подход кажется вам лучшим и почему? Второе. Есть ли у вас на работе хорошие собеседники? Обращаетесь ли вы к ним за разъяснениями? Каково это — общаться с ними? И почему? Третье. Устраивает ли вас ваше рабочее место? Как окружающая среда влияет на вашу энергию и самочувствие? Четвертое. Кто дает вам пространство для размышлений, не ожидая немедленных ответов? Как это ощущается? Как вы себя чувствуете рядом с теми, кто ведет себя иначе? Пятое. Верно ли, что разные разговоры с друзьями вызывают у вас разные идеи? Что вы замечаете, когда обсуждаете что-то с одним человеком, а не со многими?